Блюда из капусты. Капустные овощи богаты витаминами, содержат сахара, белки, минеральные вещества. Белокочанную, савойскую и краснокочанную капусту обрабатывают одинаково. У нее снимают загнившие и загрязненные листья, отрезают наружную часть кочерышки и промывают. Кочан разрезают на две или четыре части и вырезают кочерышку. Если в капусте обнаружены улитки или гусеницы, то капусту кладут в холодную подсоленную воду на 15-20 минут. При этом гусеницы и улитки всплывают на поверхность, откуда их легко удалить. Обработанную капусту нарезают соломкой, квадратиками, дольками, рубят. У цветной капусты отрезают стебель на 1-1,5 см ниже начала разветвления головки, так, чтобы сохранить соцветие. Удаляют зеленые листья. Загнившие или потемневшие места головки зачищают теркой или ножом и промывают. Брюссельскую капусту срезают со стебля непосредственно перед использованием. Кочешки зачищают от испорченных листьев и промывают. Капусту кальраби зачищают от кожицы и промывают. Варят капусту на слабом огне 15-20 минут при открытой крышке, чтобы не изменился цвет. Кроме того, капусту припускают, тушат, запекают, жарят. Рецепт 31. Шницель из капусты. Белокочанную капусту очистить, вырезать кочерышку, отварить в подсоленной воде до готовности, разобрать на отдельные листья, толстые стебли слегка отбить тяпкой или срезать ножом. Каждый лист сложить в виде конверта, обвалять в муке, смочить в яйце, обвалять в сухарях и с обеих сторон обжарить на масле. Отдельно подать сметану или сметанный соус. Белокочанная капуста 1 кг, мука 1 столовая ложка, яйцо 1 штука, сухари 2 столовые ложки, сливочное масло 50 граммов. 32. Листья капусты под молочным соусом. Кочан капусты разобрать на отдельные листья и отварить в подсоленной воде. После этого каждый лист сложить в виде конверта, листья капусты обжарить на масле, залить молочным соусом, посыпать натертым сыром, сбрызнуть маслом и запечь в духовке 10-15 минут. Белокочанная капуста 1 кг, натертый сыр 3 столовые ложки, сливочное масло 4 столовые ложки, молочный соус 1 стакан, соль. 33. Котлеты из капусты. Капусту очистить, мелко нашинковать и сложить в кастрюлю. Туда же влить горячее молоко, поставить кастрюлю на плиту, накрыть крышкой и тушить до готовности. В готовую капусту постепенно всыпать манную крупу, непрерывно помешивая, чтобы не было комков, и продолжать тушить еще 5-10 минут. После этого в капусту добавить яичные желтки, соль, хорошо вымешать и охладить. Из приготовленной массы сформовать котлеты, смочить их в яичном белке, обвалять в сухарях и обжарить с обеих сторон. Котлеты подать к столу с молочным или сметанным соусом. Белокочанная капуста 1 кг, манная крупа 2/3 стакана, молоко 2 стакана, яйца 4 штуки, сухари 1 стакан, сливочное масло 100 граммов, соль. 34. Цветная капуста в кляре. Капусту немного проварить в подсоленной воде, откинуть на дуршлаг, охладить и разделить на соцветия. Из молока, яиц, соли и муки приготовить тесто. Соцветия капусты обмакивать в тесто и сразу же жарить в хорошо разогретом масле. Капуста 1 кг, растительное масло 200 граммов, молоко 1 стакан, яйца 4 штуки, мука 1 стакан, соль. 35. Цветная капуста, отварная с соусом. Капусту залить горячей водой, добавить соль, закрыть крышкой, поставить варить на 20-25 минут. Для приготовления соуса муку обжарить на сливочном масле в сотейнике до золотистого цвета, добавить к муке горячий отвар, соль и перец по вкусу и прогревать на слабом огне, помешивая 5-10 минут. Яичные желтки растереть и, непрерывно помешивая, тоненькой струйкой влить в них отвар с мукой. Смесь размешать, подогреть, не давая закипеть. Соус к отварной капусте подать в соуснике. Капуста килограмм. Сливочное масло 150 граммов, мука 2 столовые ложки, капустный отвар литр, яичные желтки 4 штуки, соль и перец. 36. Цветная капуста, жареная с сухарями. Цветную капусту сварить, разобрать на небольшие соцветия и обжарить на сковороде с маслом. Перед подачей на стол капусту обсыпать поджаренными в масле сухарями, перемешать путем встряхивания. Капуста килограмм, сливочное масло 150 граммов, молотые сухари 1/3 стакана, соль. 37. Белокочанная капуста, тушеная. Очищенную капусту нашинковать, положить в кастрюлю, добавить половину масла, стакан бульона или воды, накрыть крышкой и тушить 40 минут. Добавить поджаренный лук, томат-пюре, уксус, сахар, соль, лавровый лист, перец и продолжать тушить до готовности. Затем положить в кастрюлю поджаренную с маслом муку, размешать и прокипятить. Капуста килограмм, репчатый лук 2 головки, томат-пюре 2 столовые ложки, уксус 3% 1 столовая ложка, сливочное масло 50 граммов, бульон мясной стакан, соль. 38. Капуста в сметане. Капусту нашинковать, положить на 10-15 минут в подсоленный кипяток, вынуть и охладить. Слегка обжарить на масле мелко нарубленный лук, смешать с капустой, залить бульоном или водой, добавить масло, посолить по вкусу и тушить до мягкости на слабом огне. Перед подачей на стол залить сметаной. Белокочанная капуста килограмм, репчатый лук 1 головка, сливочное масло 100 граммов, сметана стакан, соль. 39. Капуста со сливками. Кочан капусты сварить почти до готовности в подсоленной воде. Вынуть, откинуть на сито, разрезать на несколько частей, положить в кастрюлю масло, соль, перец, ложку поджаренной муки, влить сливки, размешать, положить капусту и доварить ее до готовности. Белокочанная капуста килограмм. Сливочное масло 50 граммов, мука 1 столовая ложка, сливки стакан, соль, перец. 40. Цветная капуста под молочным соусом. Очищенную цветную капусту отварить до готовности. Затем выложить на сковороду кочерыжкой вниз, залить молочным соусом, посыпать натертым сыром, сбрызнуть маслом и поставить в горячую духовку на 10-15 минут для запекания. Капуста килограмм, натертый сыр 3 столовые ложки, сливочное масло 2 столовые ложки, молочный соус стакан. 41. Кальраби тушеное. Кальраби очистить, нарезать небольшими ломтиками, посолить, обвалять в муке и слегка обжарить в масле. Положить в кастрюлю, добавить немного перца, корицы, влить сметану, смешанную с томат-пюре, и тушить под крышкой на слабом огне. При подаче посыпать зеленью петрушки или укропа. Капуста кальраби килограмм, сметана 2 стакана, томат-пюре 2 ложки, сливочное масло 4 столовые ложки, корица, соль, перец, зелень петрушки или укропа. 42. Рецепт. Краснокочанная капуста, тушеная с фасолью. Капусту очистить, промыть, разрезать на несколько частей, положить в кастрюлю и тушить, добавив воду и жир. Когда капуста станет мягкой, соединить ее с отварной фасолью, поджаренной на масле мукой, томат-пюре, сахаром и солью. Все хорошо перемешать и тушить еще 5-7 минут. Капусту подают с отварной фасолью. Капуста килограмм, фасоль стакан, мука пол столовых ложки, сливочное масло 50 граммов, томат-пюре 2 столовые ложки, сахар половина столовой ложки, соль, репчатый лук 2 головки. 43. Капуста по-моравски. Капусту нашинковать, положить в кастрюлю, добавить ложку уксуса, влить горячую воду и варить до тех пор, пока капуста не станет мягкой. Откинуть на дуршлаг и переложить в миску. Добавить нарубленный лук, белое вино, сахар, перемешать, закрыть крышкой и поставить в теплое место. Шпик нарезать кубиками, поджарить до образования шкварок, растопленным салом полить капусту перед подачей. Белокочанная капуста – килограмм, репчатый лук – 3 головки, шпик – 150 граммов, тмин, уксус 3-процентный – 2 столовые ложки, белое вино – 0,5 стакана, сахар, соль. 44. Капуста по-вендиенски. Капусту сварить в подсоленной воде и нарезать соломкой. Пропустить ее через мясорубку. Полученное пюре залить сильно разогретым сливочным маслом и уксусом. Пюре заправить солью и перцем. Подавать как гарнир или как самостоятельное блюдо. Белокочанная капуста – килограмм, сливочное масло – 300 граммов, уксус 3-процентный – 2 столовые ложки, соль, черный молотый перец. 45. Капуста, тушеная с грибами. Квашеную капусту отжать и тушить в грибном отваре до полуготовности. Нарезанные соломкой отварные грибы и нашинкованный лук обжарить вместе с мукой. Затем заправить перцем, сметаной и соединить с капустой. Все хорошо размешать и тушить до готовности. Квашеная капуста – килограмм. Репчатый лук – 1 головка. Сушеные грибы – 40 граммов. Мука – 2 чайные ложки. Сметана – 2/3 стакана. Перец молотый – соль. 46. Белокочанная капуста, запеченная с помидорами. Капусту нашинковать соломкой, посолить, перетереть руками и припустить с растительным маслом до мягкости, периодически помешивая и подливая горячую воду. Когда капуста размягчится, всыпать сладкий перец и перемешать. Уложить половину всего количества припущенной капусты на противень, сверху на капусту положить кружочки, нарезанные из 2 помидоров, посолить и закрыть слоем оставшейся капусты. На капусту положить оставшиеся кружки помидоров, сбрызнуть жиром и запечь в духовке. Белокочанная капуста – килограмм, растительное масло – 2/3 стакана, сладкий молотый перец – 2 чайные ложки, помидоры – 3 штуки, жир – 3 столовые ложки, соль. 47. Кальраби, запеченная в сметанном соусе. Кальраби нарезать дольками толщиной в сантиметр и варить до готовности в подсоленной воде, затем откинуть на дуршлаг, обжарить на масле, уложить в сковородку, смазанную маслом, залить сметанным соусом, посыпать сухарями, сбрызнуть маслом и запечь в духовке. Кальраби – килограмм. Сливочное масло – 2 столовые ложки. Молотые сухари – 1 столовая ложка. Соус сметанный – стакан, соль. 48. Пенник из капусты. Очищенную капусту нашинковать и положить в кастрюлю. Залить молоком, припустить до готовности, охладить и пропустить через мясорубку. В подготовленную капусту добавить сухари, растертые с сахаром желтки, разогретое сливочное масло, слегка поджаренный нарезанный лук, взбитые белки, соль, перец, все хорошо перемешать и уложить в смазанную маслом сковородку и запечь в духовке, подавать со сметаной. Белокочанная капуста – килограмм, яйца – 3 штуки, сливочное масло – 3 столовые ложки, сметана – 4 столовые ложки, молотые сухари – стакан, молоко – стакан, репчатый лук – 4 головки, сахар, соль, перец. 49. Пирог из капусты и моркови со свеклой. Свежую капусту и репчатый лук мелко нарубить. Свеклу и морковь натереть на мелкой терке. Овощи смешать, добавить томат, сливочное масло, сметану, яйца, соль, муку и тщательно перемешать. Тесто выложить на лист или сковороду, смазанное маслом, и запечь в духовке. Белокочанная капуста – килограмм. Морковь – 6-7 штук, свекла 2-3 штуки, томат-пюре, 1 столовая ложка, сливочное масло 100 граммов, репчатый лук 2 головки, мука 1,5 стакана, яйца 4 штуки, сметана 2 столовые ложки, соль. 50-й рецепт. Пирог из цветной капусты. Очищенную цветную капусту нарезать на кусочки, припустить с частью молока, добавить вязкую манную кашу, сваренную из остального количества молока, перемешать, пропустить через мясорубку, заправить растертыми с сахаром желтками, солью и взбитыми белками. Подготовленную массу выложить на смазанный маслом противень, разровнять, посыпать сухарями, сбрызнуть маслом и запечь в духовке. Подавая на стол, пирог разрезать на порции и полить растопленным сливочным маслом. Капуста килограмм, манная крупа 0,5 стакана, яйца 2 штуки, молоко 0,5 стакана, сахар, молотые сухари по 1 столовой ложке, сливочное масло 50 граммов, соль. 51. Зимняя каша. Квашеную капусту нашинковать соломкой и, часто помешивая, тушить до полного размягчения. В глубокой посуде спассеровать муку с растительным маслом. Пассеровку развести горячей водой и рассолом до густоты сметаны и проварить 5-6 минут. Затем добавить капусту и, резко уменьшив нагрев, продержать кашу на огне 5 минут. Квашеная капуста килограмм. Мука 6 столовых ложек. Растительное масло, капустный рассол по стакану.